Немного спустя. «Юнми, ты что, обалдела, что ли?» спрашивает меня Юсон, который потребовал, чтобы я явился к нему после моего звонка. «В смысле?» не понимаю я. 15 числа у нас по плану выступление. Сегодня 5. И ты за 10 дней до финала предлагаешь позвонить заказчику, чтобы узнать, что он хочет? Ты вообще представляешь, как я буду выглядеть, когда передам твою просьбу?» «А я предупреждала, господин директор», напоминаю я, «когда собирались удлинять промоушен. При всех сказала, что у меня 15-го срок. Вы сказали, вопрос решите. Решайте». Юсон без всякого удовольствия смотрит на меня. «Ты охренела тут борзеть», говорит он мне. «Без тебя помню, что и кому я обещал». «Извините, господин директор», извиняюсь я. Юсон несколько секунд молча смотрит на меня. «Что, других вариантов нет?» – спрашивает он. «Можно использовать имеющуюся песню, если она у вас есть», – предлагаю я. «Но военные просили, чтобы автором композиции была я». «А сама ты никак, да?» – уточняет Юсон. «Я вчера только прилетела после 4-недельного промоушена из чужой страны», – объясняю я ситуацию. «Голова вообще не соображает. Невозможно что-то придумывать в таком состоянии. Мне нужен отдых». Юсон снова задумчиво смотрит на меня несколько секунд. «Особенности организма?» – спрашивает он и добавляет. «Я понял. Хорошо, я сделаю звонок военным, объясню ситуацию особенностью твоего тела». «Особенностью моего тела? Что за бред?» «Только какова вероятность, что ты сделаешь обещанное в срок?» – интересуется начальство. «Не знаю», – честно отвечаю я, пожав плечами. «Мне нужен отдых. Яркие впечатления, положительные эмоции. Например, в кино сходить или на концерт, увидеть что-то новое. Секс!» Кивая, добавляет свои 5 копеек к прозвучавшему списку Юсон. «В смысле?» – озадачиваюсь я. «Все, иди отсюда!» – командует мне Юсон, делая рукой жест в сторону двери. «Я понял, я займусь решением твоей проблемы. А ты займись следующим вопросом, который у тебя по списку. Что там у тебя следующее?» «Клип с мультипликацией Take On Me», озадаченно говорю я. «Просмотр сделанной работы, заключение...» «Занимайся», приказывает мне директор. «А я буду звонить военным договариваться. Тут такого наворотили, за неделю не разберешься». «Блин, фигня какая-то», думаю я, развернувшись и направляясь к дверям. Что он имел в виду, когда сказал про секс? О чем он собирается договариваться? Несколько позже. Сижу, пишу отчет, фиксирую на бумаге свои впечатления от увиденного. В общем, сделанное художниками-аниматорами со стилистикой клипа «Аха» не совпадает. Получилось нечто иное, еще недоделанное, кусками. Но то, что есть, на мой взгляд, вполне себе смотрибельно, с некой азиатской изюминкой. Пожалуй, можно оставлять как есть и выходить на финальную прямую, доделывать. У меня звонит телефон. Недовольный тем, что меня отрывают от дела, достаю аппарат. Смотрю, кто там. Джувон. Блин, ему-то чего надо? О судьбе своего веника из роз беспокоиться, что ли? Отвечаю. Юнми, в чем дело? Поздоровавшись, интересуется Джувон. Что случилось? А что случилось? Удивляюсь я. Что у тебя за особенность организма, из-за которой я получил на завтра увольнение? «Нет у меня никакой особенности организма», – недоумеваю я. «Не знаю, почему тебе дали увольнительную». «Короче, ты не просила?» «Ничего я не просила». «А я уж было подумал, что ты соскучилась и организовала мне увольнительную», – насмешливо хмыкает Дживон. «Пфа, вот делать мне больше нечего, чем выход в город тебе организовывать», – высокомерно хмыкаю я в ответ. «Я так и думал, просто показалось странным». «Что странным? Можешь говорить яснее?» «Завтра я работаю твоим гидом. Буду проводить тебе экскурсию в Музее Славы. Расскажу об истории части». «Какой еще музей? У меня дел выше крыши. Какие еще экскурсии?» – возмущаюсь я. «Приказ командира части», – спокойно отвечает Дживон. «Тебе его еще не довели?» «Еще чуть-чуть, и меня окончательно доведут», – обещаю я, – «без приказа». Пойду жаловаться своему руководству на беспредел. «Как я понимаю, именно с подачи твоего руководства все и началось», сообщает мне неожиданную информацию Дживон. «Моего руководства?» – удивляюсь я. «У тебя же какие-то проблемы с написанием патриотической песни. Мне дали указание помочь тебе проникнуться духом голубых драконов. Сначала в 10 часов утра я провожу для тебя экскурсию. Потом я сопровождаю тебя на беседу с командующим, не знаю, кто именно будет. А потом у нас с тобой свободное время». «У нас с тобой?» – удивляюсь я. «Да, так написано», – уверяет меня Дживон. «Охренеть!» – ошеломленно произношу я, внезапно ощутив, что за машина такая армия. «А ты что, экскурсовод, что будешь проводить экскурсию? Почему ты?» – задаю я вопрос. «Я знаю историю части», – с гордостью отвечает Дживон. «И вообще историю создания и боевой путь элитных подразделений Кореи. Мне совершенно нетрудно будет тебе их рассказать. Тем более, что мне выделили время и приказали готовиться. Я должен оказать тебе поддержку». «Мне?» «Да, тебе». «Ты?» «Да, я», – самодовольным тоном произносит Дживон. «Пфу!» Выдыхаю я в трубку, наконец сообразив, что имел в виду Юсон, когда произнес слово «секс», и на кой ляд этому придурку Дживону дали увольнительную. И зачем Юсон все это устроил? «Вот же су...» «Не волнуйся, все пройдет на высшем уровне. Я помогу тебе найти вдохновение. Кстати, ты получила мои цветы?» Как ни в чем не бывало, интересуется Дживон. «И что с ними делать, с обоими? Убить, что ли?» «Юнми, алло, ты тут?» «Я слушаю», – сделав усилие, произношу я. «Ты получила мой букет?» «Получила». Внутренне кипя от злости, говорю я, стараясь не выдать голосом своих чувств. «Ну и как? Он тебе понравился?» «У меня нет времени на трёп», – говорю я. «Полно работы. Ты выложишь фото с букетом?» «Вот делать мне больше нечего». «Возможно», – говорю я и прощаюсь. «Всё, мне некогда, Дживона Па. Всего доброго». Он что-то ещё вякает в трубке, но я уже отключаюсь. «Вот чёрт! И как быть? Пойти Юсону морду набить? Да он и не поймёт, за что его отфигачили. Он же доброе дело сделал, организовал жениху и невесте встречу с возможностью потрахаться. И его сотрудник, сбросив нервное напряжение, потом сядет и чего-нибудь напишет в состоянии эйфории. И всем будет от этого хорошо. Эффективный менеджер, блин. Такому, как Юсон, палец в рот не клади, по плечу откусит. Причем сделает это из благих побуждений. Вот гадство. Может, мне быстро что-то придумать, и никакого музея завтра будет не нужно? Несколько позже. Пух! Сделав из пальцев пистолетик, Юсон наводит его на меня и делает выстрел. «Прямо в сердце», – говорит он, фиксируя попадание. «Ты убита прямо в сердце». «Что за фамильярность?» – с неудовольствием думаю я, смотря на дурачащегося в дверях директора. Сэнхён такой фигни себе не позволял. Юсон, между тем, проходит от дверей к столу, за которым сижу я, берет стул и, развернув его спинкой к столу, садится на него на заграничный манер, верхом. «Хоть ты меня и подставила в Японии, но я сделал так, что ты будешь довольна», – обещает он, наклоняясь вперед. «Сам себя ты подставил. Я организовал тебе полдня отдыха. Офигеть, как много. Вместе с твоим женихом. Оттянись как следует». Юсон подмигивает мне с выражением на лице, ну ты понимаешь. «Главное, не залети. Помни, что я подписал контракт на твое выступление с группой в Токио Дом». Юсон с удовольствием смотрит на меня, видимо, ожидая благодарности. Я аккуратно выдыхаю сквозь щелочку между губами, считая до 5. «Спасибо за заботу, господин директор». С наклоном головы отвечаю я, Юсон в ответ улыбается. «Никто о тебе в агентстве не заботится, так как я», с уверенностью произносит он. «Спасибо, господин директор», снова благодарю я. «Тебе действительно нужно отдохнуть», оглядев меня, с некоторой озабоченностью произносит Юсон. «Совсем не рада тому, что у тебя будет свободное время. Но ничего, ты молода, сил у тебя много, уверен, ты справишься. Слава и деньги зарабатываются непросто. Ты уже думала о композициях для выступления в Токио Дом? Переходя к производственным вопросам, спрашивает он. Когда? Изумляюсь я в ответ. Я так и думал, хотя и надеялся на лучшее. С огорчением произносит директор и продолжает. Я немного поразмышлял о твоей группе, о ее концепте. Юсон делает паузу, похоже, чтобы усилить интригу. «Ты знаешь», – доверительным тоном произносит он, – «я посмотрел записи выступлений Короны, и у меня возникло ощущение, что твои Санбэ в роли зайчиков…» «В смысле?» – думаю я, смотря как, подняв руку, Юсон вертит пальцами в воздухе, показывая, что он затрудняется с облачением своих мыслей в слова. «Они уже взрослые девушки», – наконец объясняет он, почему у него такое ощущение, для подобного концепта, на мой взгляд. Сделав паузу, подытоживает он свои слова. Я наклоняю в ответ голову, показывая, что со всем уважением готов выслушать и посмотреть, куда дальше понесет директора его директорская мысль. «Чтобы выглядеть разумно, – говорит Юсон, – во всяком возрасте следует выглядеть соответственно возрасту. Излишне молодящиеся аджумы выглядят порой совсем скорбно. Я говорю о сексуальном концепте для твоей группы, если ты еще не поняла». «Я-я, натюрлих», – ошарашенно думаю я, пытаясь представить себя в этом концепте. «Поэтому, когда будешь думать о Токио Дом, думай, имея в виду возраст своих санбэ и концепт, о котором я тебе только что сказал», – требует Юсон. «А я?» – непонимающе спрашиваю я, так и не сумев представить себя на сцене, одетым во что-то волнующее мужскую половину человечества. «А как же я? Я же еще несовершеннолетняя. И у меня в договоре написано, что я не участвую в откровенных фотосессиях. По крайней мере, в договоре модели так написано». Юсон несколько секунд пристально смотрит мне в глаза, видимо, только вспомнив об этом факте. Затем окидывает меня недовольным взглядом. «М-да», – разочарованно произносит он, – «и жених твой наверняка будет против». Жаль, что на пути хорошей идеи возникают препятствия. Впрочем, можно ведь комбинировать. В разные моменты выступлений разное количество участниц на сцене. Инновация? Он чё, датый что ли? Ладно, я еще раз это обдумаю, обещает мне Юсон и задает вопрос. Расскажи мне, что тут мутят с мультклипом? Кихо сделал мне по проекту презентацию, после которой, скажу честно, проект выглядит более чем странно. Но я знаю, что это была твоя идея. А ты, Крейзи, расскажи, каков, на твой взгляд, успех сделанного? Как-то директор странно себя ведет. Мельком думаю я перед тем, как начать рассказывать, что в целом по проекту все неплохо. Телефонный разговор. Инджон. Онни, ты будешь приглашать Юнми на свой день рождения? Суньон, да, мы же работаем вместе, а почему ты спрашиваешь? Инджон, просто понимаешь, я беспокоюсь. У меня столько отвратительных комментариев написали на страничке за время моего отсутствия. Никогда ничего подобного не было. Суньон, у меня тоже много негатива на странице. Инджон, это, конечно, твое дело, Онни, кого приглашать, а кого нет. Только я попрошу тебя... Тогда хорошенько позаботься о безопасности. Меня все это даже как-то пугает. Суньон. Да, я тоже обеспокоена. Я постараюсь сделать все как можно лучше. Может, даже и не стану ничего отмечать. Инджон. Онни, не будет ли это слишком? Суньон. Мне не хочется, чтобы из-за чьей-то дурацкой выходки у всех было испорчено настроение. Это будет уже не праздник. Как бы потом все не делали вид, что ничего не произошло. Инджон. Странно в жизни получается. Славы нет – плохо. Слава есть – тоже нехорошо. Суньон. Просто наша поездка неудачно совпала со всплеском антияпонских настроений. Случись наш промоушен годом раньше, негатива подобного этому не было бы. Инджон. Мы живем сейчас. Суньон. Не все же отзываются о нас негативно. Очень многие рады нашему успеху. Я думаю, мы справимся. Нужно потерпеть. Инджон. Думаешь? Суньон. У тебя есть другое предложение? Инджон со вздохом. «Нет у меня предложений». Чат, который никогда не спит. «Ха-ха! Выскочка Агдан получила, едва ступила на родную землю! Ха-ха!» «Безобразие так относиться к своим соотечественникам! Неудивительно, что потом иностранцы начинают ограничивать въезд корейцев на свою территорию!» «Агдан не кореянка!» «Дурак совсем, что ли? Когда Агдан перестала быть кореянкой?» «Когда продалась японцам!» «А Саши, когда ездили в Японию, они тогда не продались?» «Саши не продались. Наверное, потому что у них не было такого успеха, как у Короны. Ха-ха. Что, теперь всякий артист, выступавший в Японии, перестает быть корейцем? Совсем с головой плохо?» «А не надо было так унижаться перед ними. Нечего было выпрашивать прощения. Это позор так себя вести». «Так она же просила за корейца, за вашего придурка Савона!» «Я не Савон!» «Так я и поверила!» «Вообще не понимаю, откуда столько хейта к Короне?» «У девочек был потрясающий промоушен!» «Японцы теперь просто в шоке от корейских артистов!» «Они упросили их остаться еще на 2 недели, хотя у группы было расписание!» «Корона показала мировой уровень, подняв знамя Халлю так высоко, как это не удавалось сделать еще ни одной кей-поп-группе. Что вам еще нужно?» «Агдан вела себя недостойно». «Где она это сделала?» «Да везде. Улыбалась, разговаривала, выпрашивала». «Айдол не должен улыбаться? Да ты вообще идиот!» «Не общайся с ним, это упоротый. Он просто завидует успеху Агдан. Если бы это были Саши вместо Короны, тогда бы все было нормально». «Агдан обещала, что ее 2 композиции попадут в билборд. Ну и где?» «Иди отсюда с этой тухлятиной! Достали уже толдычить одно и то же, как попугаи!» «А ее по-прежнему на 1-м месте во французском чарте, уже 5 недель». «Вау, вот это успех! Аю молодец!» «Вот у кого настоящий успех, а не у какой-то там Короны, выступающей с цирковыми номерами у японцев». «Ага, только Аю исполняет песню Агдан». «Это Агдан повезло, что Аю исполняет ее песню. Иначе никто бы этого сингла не заметил бы». «А где наш админ? Сколько еще времени я должна буду продираться сквозь хейтерские комментарии каких-то дураков?» «Вы не находите, что Агдан за время промоушена стала выглядеть еще круче, чем была?» «Да, мне тоже это показалось. Она сразу обращает на себя внимание. Она совсем не похожа на свою сестру. Потому что у них разные отцы. Всем известно, что отец Агдан – японец. Поэтому они ей так нравятся». «Сгинь, животное!»